Дмитрий Ра. Имперский вор. Книга четвертая. Пролог. Чужой портал может вывести куда угодно, а главное — мгновенно. Все, что я успеваю сделать, проваливаясь вслед за российским императором, это мысленно коснуться ключа к миру богини любви. Ключ выглядит как омерзительно розовое сердечко, наколотое чуть выше моего пупка. И то, что он скрыт под другой татуировкой, черным мохнатым пауком, сути не меняет. Каков шанс, что ключ Теи среагирует на чужое портальное плетение? Без понятия. Рухнув неизвестно куда, я падаю на четвереньки. Под ладонями и коленями камень. Вскакиваю мгновенно и оказываюсь нос к носу с Александром Третьим в боевой стойке. У императора тоже отличная реакция. Мы молча разворачиваемся, становясь спиной к спине. Отзывать удавку тьмы, намертво вцепившуюся в ногу императора, я не тороплюсь. Мало ли! Осматриваю окружающую действительность, и надежда увидеть что-нибудь розовое подыхает мгновенно. Местность вокруг, прямо скажем, суровая. Горная местность. И стоим мы на огромном каменном плато. Неестественного происхождения. Слишком ровный круг, диаметром метров в 200. И булыжники под ногами уложены явно вручную. А в центре круга — алтарь. Точнее, жертвенник. Прямоугольный постамент с желобками для стока крови. Клизма шанкры. По всему периметру плато стоят вооруженные мужики. Их единственная одежда — короткие штаны. А судя по оружию, и по шмоткам, и по мордам, это гоблины. Нет, тут точно не мир Теи. Богиня любви на своих почитателей хотя бы штаны розовые надела. «Вы случайно не в курсе, князь, где мы находимся?» — сдержанно интересуется у меня за спиной Александр Третий. «Логичный вопрос». Мое появление рядом с провалившимся в портал императором, разумеется, наводит его на совершенно конкретные мысли, что организатор похищения именно я. «Сожалею, Ваше Величество, но нет». Гоблины стоят довольно далеко от нас, но морды-то я вижу. И на мордах этих написано такое удивление, что от немедленной атаки и воплей только оно их и удерживает. Ну и то, что нас всего двое. Зато появившихся буквально из воздуха. Гоблины — отличные воины, но не маги. «Дикари», — задумчиво говорит император. «Южная Америка? Но что это за раса?» «Не делайте лишних движений», — говорю я. «У них опасное оружие». «Отлично. Мне известное, кстати. Бола, 2-3 шипастых шара на веревке. Я в разломе себе такую штуку сделал из чьих-то круглых суставов и своей удавки тьмы. Впрочем, в мире Российской империи Бола тоже есть. В музеях. Охотничье метательное оружие, которое уже давно не используется». «Я вижу...» Император обрывает себя на полуслове, потому что гоблины наконец приходят в себя и, естественно, бегут к нам со всех сторон, с громкими воплями, в которых я узнаю знакомые слова. «Бей, хватай! Жопу оторвать! Дерьмо в пасти!» В другой ситуации меня до пяток пробрала бы ностальгия, но сейчас я быстро выплетаю иллюзии огромных пауков, которые окружают нас с императором. И со стороны императора пауков мгновенно разносят огненные стрелы, пущенные одновременно с моими иллюзиями. «Твою же мать!» Выплетаю снова. Гоблинов штук 100, не меньше. Насколько мне хватит сил? Отзываю тьму с ноги императора и тут же понимаю, что... Сил хватит надолго. Местный эфир явно не темный, иначе Александр уже умирал бы, как умирают все светлые в разломе. Но этот эфир подходит и мне, и его много, как в моем мире. Неужели я вернулся? Но ни иллюзии, ни тьма, ни огненный дар императора ни разу не помеха летящим в нас шипастым шарам.